Перри Мейсон сидел в углу яркого света, а справа за маленьким столиком расположился стенографист, записывающий каждое слово адвоката. Допрос вели трое сотрудников отдела убийств во главе с детективом сержантом Холкомбом. Мейсон, вы что-то скрываете? Холкомб глубоко вздохнул. И мы хотим знать, что именно. Совершено убийство, а вы почему-то оказались на месте преступления. Другими словами, вы думаете, что его застрелил я, не так ли? Ну, мы не знаем, что и думать, раздраженно ответил Холкомб. Вряд ли я мог быть настолько близок к Фоуле, чтобы он принимал меня в домашнем халате и с наполовину выбритым лицом, сказал Мейсон. А если вы тайно проникли в дом? — возразил Холкомб. Собака первой услышала подозрительный шум и зарычала. Фоули спустил ее с цепи, и вы застрелили ее, когда она бросилась на вас. Фоули вбежал в библиотеку на звук выстрелов, и тогда вы уложили его. — И вас устраивает подобная версия? — спросил Мейсон. Ну, я не вижу в ней особых изъянов. — Тогда почему вы не арестовываете меня? — Ох, клянусь Богом, именно так я и поступлю, если вы не докажете свою непричастность к убийству. Разве можно выказывать такое безразличие, когда убит человека? Вы сказали, что Фоули назначил вам встречу на 8:30, но не привели никаких доказательств. О каких доказательствах вы говорите? Кто-нибудь слышал ваш разговор с Фоули? Не помню. Тогда я не смотрел по сторонам, когда говорил с ним. А что вы можете сказать насчет такси, доставившего вас на Милпас Драйв? Ну что же, обычное такси. Я не заметил ничего особенного. А вы не обратили внимания на внешний вид такси? Машина была желтая, в шашечках или с красным верхом? Черт, конечно, нет. Не помню я никаких подробностей, я же не предполагал, что меня будут допрашивать. Кстати, хочу отметить, что как детектив вы на ложном пути. Судя по всему, вы не представляете, как произошло убийство. Промурлыкал обиженный Холком, может быть, вы просветите нас? Я, между прочим, располагаю той же информацией, что и вы. Ну, если вы так уверены в себе, ухмыльнулся Холком. Расскажите нам о ваших предположениях. Пожалуйста, начал Мейсон. Собака сидела на цепи, когда убийца проник в дом. Клинтон Фоули вышел из спальни, встретил пришедшего, говорил с ним какое-то время, потом вернулся в ванную, спустил собаку с цепи. Убийца застрелил собаку, а затем из самого Фоули. «С чего вы это взяли?» — удивился Холкомб. «А не заметили ли вы полотенце?» — ехидно спросил Мейсон, лежащего под ванной. «Ну и что?» «Ну, полотенце вымазано в пене от крема для бритья». «Да? Ну, что из этого следует?» Полотенце упало на пол, когда Клинтон Фоули отцепил поводок. В процессе бритья пена не может попасть на полотенце. Это такое возможно, если человек по какой-то причине решил стереть пену, не закончив бритья. Например, если к нему кто-то пришел. Клинтон Фоули не стал стирать пену, когда собака гавкнула, почуяв присутствие незнакомого человека. Выйдя в библиотеку и увидев незваного гостя, Фоули начал говорить с ним, одновременно стирая пену полотенцем. Затем что-то заставило Фоули броситься в ванную и спустить собаку с цепи. Тогда пришелец выстрелил в первый раз. Внимательно осмотрев полотенце, вы могли бы додуматься до этого сами, не задавая мне множество глупых вопросов. Вы ведь заметили, что на лице Фоули остался маленький клочок пены. А на полу пены нет совсем. Значит, Фоули стреляли после того, как он стер пену с лица.